Глава 18. Эми. Замотанная в полотенце, я взбегаю наверх в гостевую комнату, хватаю первые попавшиеся тряпки и ныряю в спортивные штаны и худи. Секунды размышляю, не нахлобучит ли капюшон. Впрочем, невежливо показывать, что инцидент мне неприятен. Лучше не делать из него проблемы. В конце концов, ничего особо ужасного не случилось. Ведь Эзра уже видел меня в купальнике и испачканную черничным соком. А еще нес на руках в бессознательном состоянии. Хотя тогда я не испытывала желания его поцеловать. Тогда я просто хотела поскорее от него отделаться. Зато теперь мысль, что мы закончим работу и, вероятно, больше не увидимся, внезапно вгоняет меня в тоску. Короткий миг в саду я размышляла. А может, и Эзра точно так же не против забыть, что я явилась сюда работать. Вероятно, было бы очень приятно поддаться инстинктам. Забыться. Увы, своим поведением Эзра дал однозначный ответ. Сбежал, не дав мне и слова сказать. И теперь я стою и понимаю, что я просто голая сотрудница статуса, которая совершает один безумный поступок с другим, а в данный момент прижимается лицом к прохладной металлической статуэтке на прикроватном столике в надежде остудить пылающие щеки. Потому что мое тело, похоже, не получило приказ сохранять спокойствие и зудит от смущения. Эзре наполовину известно мое прошлое. Он видел родинку у меня между грудей. В то время как я даже не знаю его настоящего имени. Когда я спускаюсь по лестнице в гостиную, мне приходит на ум, что все стремительно усложняется. Причина та же, я слишком мало знаю и слишком много подозреваю. Надо подойти к Эзре и открыто заявить, что хочу его поцеловать. Если он не против, то поцелую прямо сейчас. Однако я беру себя в руки и произношу только: «Пицца была неплохая, может, закажем еще?» Эзра расправляет плечи, словно с них свалилась тяжкая ноша. К счастью, я не ляпнула что-то другое. По крайней мере, мы можем вести себя так, будто все нормально. Хотя все ненормально. Эзра протягивает мне плакат, почему-то скомканный, и я разворачиваю его на столике из лего. Эзра тем временем звонит насчет еды. Заказывает для меня пиццу без сыра и по ходу разговора подмигивает, а на лице ни единого намека на насмешку. У меня вновь сводит желудок. Не от голода, а от нового ощущения. Не трепет бабочек в животе, а скорее гордиев узел. Из какого-то адски тяжелого металла, как статуэтка в гостевой комнате. Узел туго стягивает мой мозг и твердит, что творится безумие. Во-первых, потому что этот мужчина — Эзра Афзел. Тот самый Пикассо современности, при запросе имени которого Google выдает 37 100 000 результатов за 0,44 секунды. А вот обо мне Google сообщает, что я вся такая блондинка, что я против чего-то протестую, а еще я разрушила старинное здание мэрии. Что в корне неверно. Я несу ответственность максимум за царапину на письменном столе махагониевого дерева. Да и это под вопросом. Так уж и быть, соглашусь. Наследила на полу. Всякий, кто войдет в здание дождливым днем, испачкает ковры точно так же. А во-вторых, как получилось, что меня возбуждает, когда мужчина говорит по телефону: «Без сыра, пожалуйста». Что со мной? Эзра сует мне под нос карандаш. Я обалдела беру его и, наконец, осознаю, что сижу перед плакатом. Сижу на ковре между столом и диваном. Ладно, будем считать, что я задумалась. Я действительно задумалась, только не о спецвыпуске. «Я по-быстрому в душ», — говорит Эзра. «У тебя все есть, что нужно». Я хлопаю глазами. «Эми?» — смеется он. «Где мне взять хоть каплю разума? Похоже, я лишилась его полностью». Однако я киваю и использую 10 минут предоставленного мне одиночества, чтобы пойти на кухню и выпить залпом стакан воды в надежде, что она поможет развязать узел в желудке. Остаток вечера выдается таким же напряженным, По крайней мере, для меня. После душа Эзра просто благоухает, и я готова уткнуться носом в изгиб его шеи. Мы едим пиццу на террасе. Эзра для разнообразия болтает больше меня. Потом мы возвращаемся в гостиную. Эзра садится на диван перед плакатом и глядит на меня со своей вампирской ухмылочкой и с таким видом, который может убедить кого угодно в чем угодно. «Ты идешь?» «Меня уже не спасти. Я могу думать исключительно о том, что хочу его. Сажусь рядом, сохраняя дистанцию. Эзра и я со своей невменяемостью. Если бы люди размножались исключительно посредством партеногенеза, тогда не требовалось бы участия мужских особей и секса. Секс отвлекает. Желание заняться сексом тем более. А больше всего отвлекает, когда ты способна думать только о сексе. Боже, почему я не родилась улиткой? Или водомеркой? Да хоть Дафнией. Потому что все они обходятся без самцов. Я могла бы до конца дней клонировать себя, чтобы основать целую армию Эмми и взять штурмом кабинет Уолби. Дождевые черви тоже справляются сами. И водоросли, и амебы. В следующей жизни я хочу стать амебой. У меня не будет мозга и, соответственно, мыслей, а также нервов и, как следствие, чувств. Чувств, которые могут ранить другие люди. Конечно, по соображениям безопасности, я хотела бы стать амебой в панцире. Поскольку большинство амеб голые, а я и в этой жизни оголялась довольно часто. «Мозговой штурм, раунд 2. Начали!» Эзра целится в меня колпачком ручки. «Можно написать, как выглядела бы интимная жизнь людей, будь они амебами», предлагаю я и тыкаю пальцем в плакат. Бумага шелестит. «А?» — хохочет Эзра. «Чего?» «Партеногенез приведет к отмене Валентинова дня», говорю я не в меру убедительно, словно призываю к чему-то хорошему. И констатирую, отвечая сама себе. Однако цель статьи в другом. «Эми, по-моему, пицца без сыра вызывает специфические симптомы», произносит Эзра с наигранной задумчивостью. «Моя была с сыром, и я не впал в лихорадочный бред». Он ощупывает свой лоб, качает головой и затем тянет руку к моему. Я словно в замедленной съемке вижу, как приближается его ладонь. Хотя, разумеется, все происходит в реальном времени, мой разум заторможен, а сердце бьется учащенно. Вероятно, какая-то часть меня недополучает крови. На кончике среднего пальца Эзры виден косой штрих от шариковой ручки. Интересно, высохла ли паста? Если высохла не до конца, то след отпечатается у меня на лбу. Вот оно. Секунда, вторая. Затем ладонь исчезает и дергает за тесемку худи. «Полагаю, тебе нужно раздеться. Ты вся горишь», — хрипло произносит Эзра. Я киваю и стаскиваю через голову худи. Под ним у меня футболка. Я уже не просто горю, я буквально сгораю. «Хочешь мороженого?» Я молчу, и он продолжает. «Мороженое в брикетах. Эскимо, рожок. Мороженое из контейнера. У меня есть практически все. В широком ассортименте». «А лимонное есть?» — спрашиваю я. «И лимонное есть». Эзра с ухмылкой направляется в кухню. Я ем, пока не становится дурно. Съедаю половину упаковки. Эзра не отстает, но сидит на безопасном расстоянии и с плакатом между нами. Плакат не дает забыть, что я пришла сюда работать. И мысль о работе, наконец, возвращает мне разум. Вот только, к сожалению, не креативное мышление. Я выдаю единственную новую задумку. Посмотреть кино, чтобы вдохновиться идеями, не пришедшими нам в голову. Эзра тоже что-то придумал. В какой-то момент он вырывает плакат у меня из рук и заявляет, у него есть план. «Только сперва нужно кое-что проверить». Не знаю, действительно ли его осенило, или он всего лишь хочет дать мне надежду. Поэтому наводящих вопросов не задаю. Мы выбираем для начала топ-10 ромкомов на Netflix и уже на первом фильме засыпаем. Прежде чем сомкнуть веки, Эзра бормочет, что мы непременно найдем решение, не призывая на помощь амеб. «Иногда утро вечера мудренее». «Да», — шепчу я устало. «А день еще мудренее. Как Эзра раньше мог мне не нравиться? Он даже очень мне нравится». Несколько мгновений я не понимаю, где нахожусь. Затем слышу дыхание Эзры, тихонько выпрямляюсь и украдкой бросаю взгляд в направлении, откуда доносится звук. Диван по габаритам соперничает с футбольным полем, и мы лежим на его разных концах. С моих плеч соскальзывает одеяло, которого вчера не было. Наверное, Эзра укрыл меня среди ночи. Сам он лежит без рубашки, одеяло достает только до бедер, и солнечные лучи веером падают на широкую спину. Я убеждаюсь, что Эзра действительно еще спит, и встаю. Его торс опускается и поднимается в такт ровному дыханию. Вот Эзра согнул руку, чтобы поправить подушку, и на секунду мышцы плеча напряглись. Тем не менее, он не проснулся. Эзра выглядит спокойным. Вселенная тоже чувствует себя хорошо. Всюду умиротворение и невероятная легкость. Впрочем, видимость бывает обманчива, и я принимаю решение. Какая-то часть меня уже не хочет писать статью. Не только потому, что тема выносит мозги, но и потому, что она означает конец удивительного приключения. Однако я готова на все ради возможности писать о бухте. А поскольку Эзра мне нравится, я хочу выполнить работу и ради него. Совершенно отвратительно, что Ричард принудил Эзру к сотрудничеству. На рождественских вечеринках и в других редких ситуациях, когда я общалась с боссом, он казался мне довольно приятным человеком, разве что несколько эксцентричным и упертым. Никогда бы не подумала, что статус пригрозит Эзре судебным иском. Я не знала, что и возразить, когда Эзра меня просветил. Потому что определенно заявила бы, что он не должен терпеть подобное отношение. Зато теперь я знаю, почему он не рискует. Вести жизнь, не опасаясь, что за тобой наблюдают на каждом шагу, означает свободу. Такую же свободу испытываю я, глядя на океан. И потому я забираю телефон из гостевой комнаты, где он с вечера стоял на зарядке, и читаю последние новости. Обо мне ничего нового не пишут. И почти нет новых комментариев. Хорошо. Просто отлично. Значит, я могу поехать домой. Я чищу зубы и открываю вновь полученные уведомления от MatchMe. Некоторые отклики вполне интересные. Я отвечаю на каждое и, чтобы не терять времени на переписку, предлагаю встретиться. Затем делаю пару скриншотов, чтобы показать Эзре, снимаю спортивные штаны и тут вспоминаю, что мои джинсы с вечера висят в саду. Поэтому прямо в футболке и боксерах Эзры выскальзываю в кухню, затем иду на улицу. Попутно звоню Фрейе, известить ее, что собираюсь домой, и по недосмотру нажимаю кнопку видеозвонка. Прежде чем я успеваю переключиться на голосовой вызов, Фрейя тоже включает видео и громко ахает. Словно дуновение ветра проносится по линии. «Эймс, что происходит? И почему я вечно вынуждена тебя об этом спрашивать?» В нижнем углу экрана мое миниатюрное видео с прижатой к виску ладонью. Синяк сегодня уже не лиловый, однако все еще желто-зеленый. Я наклоняю голову, и рыжая прядь падает на лоб, прикрывая большую часть моей поблекшей травмы. Паника Фрей нарастает. Я угадываю ее в огромных, словно точки в знаках вопроса, зрачках подруги. В поднятых бровях и разинутом ротике с прилипшей в уголке крошкой круассана. «У тебя что-то вот там!» — говорю я и показываю на свою губу. «А у тебя?» — отвечает она почти беззвучно и прикасается к своей щеке. «Это он?» «Что?» — смеюсь я. «Абсурд, Эзра...» Фрей понятия не имеет, кто он и какой он. А, кстати, что можно говорить, а что нет? «Конечно, нет!» — поспешно оправдываюсь я и, внезапно запаниковав, просто даю отбой, даже не попрощавшись. У меня буквально короткое замыкание. А вызвала его молодая женщина, которая распахивает стеклянную раздвижную дверь и выходит на террасу. Она стоит, скрестив на груди руки, и пристально меня изучает. Я сдергиваю свои шмотки со стены душевой и направляюсь к ней, потому что не по ситуации бежать в противоположном направлении, к лесу. «Здравствуйте!» Я прижимаю к груди скомканные джинсы и купальник и одновременно удерживаю телефон, при этом натягивая подол футболки как можно ниже, поскольку мой прикид в целом производит неверное впечатление. Чего стоит только отсутствие штанов. Первое впечатление удалось на славу. У женщины на руках ниже локтей изящные татуировки, а также идеальные брови, которые она не поднимает и не сдвигает, однако все равно однозначно показывает, что ждет ответа. Черные, как смоль, волосы струятся волнами, словно только что уложены в парикмахерской. Рядом с ней я, вероятно, выгляжу как винтажный тролль. Раньше продавали такие фигурки с волосами торчком, окрашенными в разноцветный металлик. «Эзра не предупредил, что у него в доме гость», — поясняет она и протягивает мне ладонь. «Олив!» Я перекладываю ком одежды в другую руку, чтобы поздороваться, и бормочу, запинаясь. «Не то чтобы гость, мы вместе работаем над проектом». Назвать свое имя я не успеваю. Женщина высвобождает ладонь и спрашивает. «Ты тоже рисуешь?» «Нет, я, честно говоря, далека от творчества. Совершенно не креативно, скорее наоборот. Это следовало бы сказать Ричарду, что я знаю наизусть песенку, в которой последовательно перечисляется таблица Менделеева. Зато понятия не имею, как преобразовать белый холст». «Я пишу для статуса». Нафиг песенку о периодической системе элементов. «Меня зовут Эми, а Эзра должен иллюстрировать очередной спецвыпуск. Так мы и познакомились». Олив выглядит еще более ошарашенной. «Ты из статуса?» «Обычно я веду...» На секунду зажимаю свой скарб под мышкой, чтобы изобразить в воздухе кавычки. «Экологическую колонку». Однако другие сотрудники в последнюю минуту отпали, и мне пришлось взять на себя спецвыпуск. «Значит, ты работаешь в одежде Эзры? В воскресенье?» Усмехается Олив и понимающе смотрит на меня. «Ничего она не знает. А если и знает, то все равно заблуждается». «Нет, нет!» — торопливо отпираюсь я. «Мне как раз пора уходить». «Куда?» — восклицает Эзра, который именно в этот момент, голый по пояс и заспанный, возникает в дверях. Он выглядит озабоченным, а вообще выглядит замечательно. Просто обалденно. Олив внимательно наблюдает за развитием событий. Костюм Эзры и мой наряд, и как мы друг на друга смотрим. Было бы комично объявить в присутствии Олив, что сегодня вечером у меня свидание, и потому я тороплюсь уйти. И я молча показываю Эзре телефон, пусть сам увидит новые чаты в Мэтчми. «Серьезно?» — тут же спрашивает он. «Не хочешь выждать еще пару дней? Как обстановка возле твоей квартиры?» «Не хочу», — отвечаю я быстро. «В противном случае того и гляди передумаю и останусь. Что не поможет ни ему, ни мне. Потому что я желаю, чтобы Эзра смог отделаться от Ричарда, чтобы он больше не беспокоился из-за угроз судебного иска со стороны статуса, а еще потому, что боюсь влюбиться. Я не настолько интересна, чтобы люди разбили лагерь перед моим домом на все выходные. Кроме того...» Я наматываю прядь волос на указательный палец. «Теперь я работаю под прикрытием. И у меня есть план». «А именно?» «Я жертвую собой ради...» Я понижаю голос. «Ради свиданий». И добавляю почти шепотом. «А ты даешь Ричарду то, что он хочет. Нарисуешь вот это». Я провожу большим пальцем по экрану и переворачиваю телефон, чтобы Эзра правильно видел скриншот. Сперва он со смехом кивает, потом задумывается. Хотя мы оба поняли, что моя идея лучшее решение всех наших проблем. «Ты уверена, Эми?» — спрашивает он. Теперь киваю я. «Каждый получает то, что хочет». «Почти», —